Первая муза. Впрочем, оборачивались все. Это лицо, этот голос. Знаменитый экономист, политолог, сейчас они известны даже больше артистов. Все толпились вокруг него, но он увидал меня. «О, привет! Какими судьбами?» «Доеду», — проговорил я. Мотя сделал беспомощное движение. «Видишь, возле меня что творится?» «Ну, хоп, пересечемся». Я приветственно поднял руку и скрылся. «Пока хватит», — хлебнул кипятку. «А то, глядишь, еще догадается, что меня интересует. Не совсем он». Впрочем, при его самомнении вряд ли. «Вот и хорошо. Я даже не стал бы его спрашивать, здесь ли она. Уж ее бы я почувствовал сквозь любые, даже железные переборки». Вернулась первая муза, хотя ее здесь и нет. В те времена, после серии разводов и разъездов, я оказался живущим в тесном чердачном помещении, как бы в отдельном домике над крышами. В юности я даже мечтал о чем-то таком, парить над всеми, всегда видеть небо и тучи, невидимые с узких улиц, осязать солнце и луну. Но то в юности. А в усталом уже возрасте оказаться на юру, на ветру, как на катере среди бушующей Ладоги. Посидеть бы лучше в уюте, в тепле, подальше от стихий, ну их. Кроме того, житье мое было отдельное в смысле общения с ветрами и звездами, а в смысле коммунальных удобств вовсе наоборот, не отдельное. И кухня, и туалет, и ванная, и все прочее. Туда надо было спускаться по тесной скрипучей лестнице, проходить через длинный коридор с множеством дверей, за каждой дверью целая семья, толпа людей исключительно неприятных, словно по принципу неприятности все и съехались сюда, вернее, по этой причине остались здесь. И я теперь среди них. Долгое время я вообще никуда не выходил, поскольку выходить имело смысл лишь с рукописью нового гениального романа. Иначе зачем? Единственное, за этот срок у меня здесь появилась и своя муза. Муза скорби, муза страданий. Какая еще муза могла водиться тут? Блуждая ночью по коридорам, я замирал у трухлявой ее дверки, парализованной стонами то ли страдания, то ли наслаждения, несущимися оттуда, пытаясь понять, не требуется ли мое вмешательство. Нет, не требуется, там все нормально. Но однажды стоны были столь трагические, что я вошел. И не ошибся, помощь была нужна. Гость-курсант побил ее и что-то унес. Что можно было взять в этой убогой коморке? Я утешал ее как мог, и стоны страданий незаметно перешли в стоны наслаждения. Каким другим еще способом мы могли друг другу помочь в этой ночи? Да, этой женщине, звали ее Мария, помощь действительно была нужна. В принципе, все укладывалось в знакомый сюжет, со следами былой красоты. Муж ушел к другой. Да, красота гибнет в нашей жизни. Да, муж негодяй. Мне, видимо, следовало взять Марию с собой в библиотеку, приобщить к сокровищам мысли. Я вместо этого неожиданно для себя начал с ней усиленно пьянствовать и проводить вместе не только ночи, но и дни. Сладость падения, иначе это не назовешь. Хватит. Держался, пока сил хватало, можно и упасть. Тем более, что никому, оказывается, я и не нужен. Семью, как и мечтал, удалось поднять на недосягаемую для меня высоту. Единственный близкий друг оказался диссидентом. Слинял. И, по слухам, увлекается сталинизмом, в который я, увы, никак не вписываюсь. Тот, кто занимался этим делом всерьез, а не теоретически, знает о неимоверной притягательности большого, белого, рыхлого, даже дряблого женского тела с синеватыми прожилками, особенно в сумерках тусклого петербургского пьяненького рассвета. Никакого сравнения с загорелыми, упругими, накачанными якобы женскими телами, что навязывают нам рекламы западных кремов и трусов. Причем тут здоровье, гладкость? Именно в слегка трясущуюся, чуть сморщенную мякоть ныряешь с особым отчаянием и приходишь к наслаждению, глубокому, перетряхивающему все твои клетки, а не поверхностному, какой могут дать зазывно улыбающиеся глянцевые красотки. С удивлением я смотрел на Марию. Казалось бы, она последняя из женщин. дети, живущие у отца, с ней не общаются, ее бьют и обижают курсанты, ей практически нечего надеть. И в то же время по главному женскому счастью, по чистоте, глубине любовных встрясок, слаще которых нет, кто с ней сравнится или хотя бы приблизится? Так что неизвестно, которая счастливее, кто вверху или внизу, и кого жалеть. Может, именно рухнув и шмякнувшись об пол, и испытываешь, наконец, самое острое наслаждение? Нет, Мария счастливее всех. Сколько раз в день испытывает она глубочайшее отчаяние и острое ликование? Кому еще доступно такое? Как-то раз, оказавшись у метро в поисках водки по заданию раскапризничавшейся вдруг Марии, я увидал двухметровую красавицу, видимо, манекенщицу. Она демонстрировала на ходу продукцию ведущих фирм одежды, косметики, парфюмерии. Некоторое время я шел за ней, маленький, оборванный, небритый, смотря на нее, высокую и шикарную, с сочувствием и сожалением. Бедная, сколько времени и сил уходит у нее на это надевание, навешивание, намазывание, а после на раздевание, снимание, смазывание. Не все ли силы уходят на это? Сколько недолгих минут отделяют Марию от очередных сладких судорог восторга? И сколько часов или суток вот так ходить этой неприкаянной красавице, пока кто-то решится на нее посягнуть? Бедная. Ну, пора к Марии. Хотя, как знать, может, и у этой вешалки моды путь к восторгам и не такой уж долгий. Но боюсь, что восторги ее, когда она одевается, а не когда раздевается. Таких умных, оборванных людей, как я, понимающих, в чем истинное счастье, полно по России. Поэтому мы одеты так плохо. У Мани уже оказался очередной курсант. Часто же им дают увольнительные. Я пошел к своему столику на кухне. На нем лежало письмо. Наша бабушка, баба Аня, вынимает и старательно раскладывает письма. Я жадно схватил его. Как не хватало мне писем в последнее время. Я вдохнул нездешний запах и вдруг почувствовал, как я хочу чего-то иного, отличающегося от этой убогой жизни, и как я от нее устал. Письмо было оттуда. Небывало плотный белый конверт и непривычных габаритов, длинный и узкий. Грязными ногтями я растерзал его. Бумага внутри еще более невиданная, с муаровыми переливами. Написано бисерно-ювелирным почерком. Но мужчиной. Что ж, мужчины тоже люди. Я понесся по строчкам. С давних пор, являясь поклонником вашего дарования, помчался дальше, осмеливаясь предложить на ваш суд свои опусы. Отлично. И что самое приятное, никаких опусов не было и в помине. Я повертел конверт так и сяк. Никаких опусов. Одна любовь. Я пролетел мимо содрогающейся комнатки Марии и взлетел к себе наверх. Здесь я уже капитально сел за стол и изучил письмо более тщательно. От него пахло роскошью. Не только бумага и почерк, но и стиль. Такие письма пишутся в огромной холостяцкой квартире, в уютном дедовском кресле, среди безделушек из камня и бронзы, в бархатном халате. Я вздохнул. Почему нам не досталось всего этого? Я еще раз втянул запах письма и сунул его в нижний ящик. Хорош. Воображение у меня явно преобладает над прочими достоинствами, но доводить призрачные мечтания до суровой реальности стоит ли? Нюхнул, и достаточно. Но вскоре позвонил Пим, уже лет 20, все молодой и все многообещающий художник-абстракционист, достигший главных успехов, как виртуоз прилипало. «Говорят, тебе писал Мострич?» «Мострич? Да-да. А кто тебе сказал?» «Неважно», — сухо отрезал Пим. «И что ты ответил ему?» «Я пока ничего». «А кто это?» «Если кого-то и следует знать в нашем убогом городишке, то всего лишь двух-трех. И в первую голову — его. в первую голову. Ага, разговаривают они одинаково. Чего это я о нем не слыхал? Приятнейший, эрудированнейший человек. И, кстати, один из богатейших. К тому же у него лучший в городе салон, собираются любопытные люди. Салон? Оказывается, бывают еще салоны? Почему же я раньше не был в них вхож? Видимо, пришло время. Но что значит «любопытные»? Ну, хочешь, Мотя сам тебе позвонит. Мотя? Мотя. Мы так его зовем между своими. Неужто и я когда-то смогу так же его звать? Я хотел сказать Пиму, что мысленно уже там побывал, и мне понравилось как бы не разочароваться. Но Пим был настойчив. Недаром ел хлеб. «Пгиятно, очень пгиятно. Извините за Багдак в холостяцкой беглоге». Берлоге этой не было конца. Вместо туалета открыл по ошибке другую дверь и увидел громадную сумеречную комнату, мрачно-дубово-пыльно-портьерную. Мне лукаво улыбалась обнаженная девушка, правда, мраморная. «Извините», — пробормотал я, прикрывая тяжелую дверь. Роскошные следы блистательных эпох, бордовые старинные рюмки, пронизанные узким закатным лучом, Мотя в стеганом шлафроке, по отворотам обшитым шелком, в ермолке со свисающей засаленной кистью. Боже, какая жизнь! Дурацкое имя — Матвей, но у нас в роду уже 12 поколений мальчиков называют только так. Первый был воевода. Во как! Каждому хотелось бы говорить столь красиво, но не дано. 5 поколений довольно модных адвокатов, включая отца. Моти как бы сокрушенно развел руками. О его занятиях я спрашивать не решался, но было видно, что ограничил славную плеяду своим отцом Мотя явной скромности. Сам он не собирался увидать. Богатство при нем не уменьшилось. «Этот Пим», — улыбнулся Мотя, — «выхлестал весь мой коньяк, но еще, кажется, есть недурная Мадера». Не вставая с пригретого кресла, он потянулся к резному шкафчику. Пим был прав. Интересный тип. Но что означает сей заповедник? В нашей безумной жизни никакое адвокатство людей не спасает. Так что же? Никакие простые мысли мне в голову не приходили. В столь изысканной обстановке они были неуместны. «Брокгаус?» — я кивнул на видневшиеся вдали корешки цвета темного вина. «Гранат!» — вздохнул Мотя. «Кто бы привел все это в порядок?» Ясно, что при его интеллектуальной перегруженности просто физически невозможно уследить за этим культурным изобилием. «Неплохие, кстати, картины пылятся в кладовке». Рука Моти устало мотнулась в бархатном рукаве. «Ну-с, отведайте». Моти нацедил мне душистой влаги, словно впитавший в себя аромат старинной мебели, драгоценной душистой пыли, оставшейся с ушедших времен. Мотя, со вздохом взяв трубку старинного телефона, провел несколько высокомерно-брюзгливых бесед, как я уловил, с бабами, домогающимися его. Наконец-то я вынюхал главное. Тут в огромном количестве водятся бабы, такие же потрясающие и изысканные, как эта квартира. Куда же им еще приходить, как не сюда? Я мысленно потер руки. Но что поддерживает все это? Какая сила? Мое любопытство не раз ставило в неловкие ситуации и меня, и интересующих меня людей. Уймись. Наслаждайся Мадерой. Ни в каких других странах ее давно уже нет. Но я-то зачем нужен этой Мадере? Опять пытливость. Ох, не доведет она тебя до добра. Помню, как мы с другом ехали на машине, и вдруг после километров бетонных стен, вдоль дорог, воинские части, секретные заводы, выехали на чудесную, абсолютно нереальную долину с цветами, деревьями на холмах, заповедной тишиной. Мы были совершенно ошарашены этой ненормальностью, тревожно озирались, пока не доехали до центра этого рая, и только тогда успокоились и рассмеялись. Тургенев. Усадьба Тургенева. Вот откуда эта нереальная красота, покой. Но какой Тургенев осеняет сей заповедник? Сам Мотис, его, по всей вероятности, несуществующими опусами Тургеневым, очевидно, не является. Так кто же? Этой проблемой под утонченный разговор я изводил себя в течение часа. В конце концов, полностью измотавшись, нашел единственное доступное моему нынешнему пониманию объяснение. Какая-то великая женщина поддерживает все это, помакая Моти. Но сколько же ей лет, если всей этой неисчезающей роскоши никак не менее 100? Не мучайся, расслабься. Ты не на работе, хотя на работе ты, в сущности, всегда. Мотя, почувствовав во мне комок беспокойства, перешел на холодновато-поучительный тон, дабы поставить меня с моими мучениями на нужное место. Как-то до современной литературы руки не доходят. Но слышал о вас исключительно доброе. На фоне прошлой стадии отношений, с давних пор являясь, это уже явное предупреждение о бестактном поведении. Следующий этап будет «не смею вас больше задерживать». «Нахрена мне сразу быка за рога?» «Немного белого безмолвия?» — предложил Мотя. Так он, оказывается, называл мороженое. Фисташковое, словно не растаявшее еще с тех времен. «Занимаюсь сейчас исключительно пиндерецким». Наконец, замороженным, Мотя решил пролить некоторый свет на свою деятельность. Несчастные остальные, кем Мотя решительно не занимается. Хотел спросить, кто такой Пендерецкий, но не спросил, боясь позора. Пендерецкий? Однофамилец? Как звучит? Меня по-прежнему более интересовало другое. Каким образом Пендерецкий, если он существует, поддерживает эту Мотину роскошь? И второй, еще более дерзкий вопрос. Пребывает ли в такой роскоши Пендерецкий сам? «Всегда при Мистрале немного болит голова», — Мотя тонкими пальцами потер свою голову великолепной лепки. «Скажите, а портрет Пендерецкого у вас есть?» — пробормотал я. «Достойных его портретов, увы, не существует», — с пафосом воскликнул Мотя и добавил. «К сожалению, после нашествия женщин, пользующихся крайней моей мягкостью, здесь не осталось практически ничего». Я хотел переспросить, крайней мягкостью или крайней мякотью, но решил не уточнять. Рявкнул звонок. «По музыке узнаю, кто это», — устало улыбнулся Мотя. «Это всего лишь моя Б-жена». «В каком смысле?» Я растерялся. «Моя бывшая жена», — грустно расшифровал он, видимо, известную тут шутку. «Секунду». Он вышел в прихожую. Я поднял уши. «Что тебе нужно?» «Фен», — ответил хриплый женский голос. «То у них мистраль, то фен. Красиво живут». Дальнейшие обрывки их разговора с разной степенью громкости доносились из неизвестных помещений бескрайней этой квартиры. «Он занят. Мы разговариваем», — услышал я Мотину реплику. «Почему же?» «Я свободен». «Завтра?» «Как скажете», — донесся вдруг до меня ее голос. «Надо же, какая податливая!» Хлопнула дверь. Вернулся Мотя. «Господи!» — в отчаянии воскликнул он. «Чем только не приходится зарабатывать на хлеб!» «Что, интересно, он имеет в виду?» «Моя Б-супруга», — Моти не удержался от повтора удачной шутки, — «завидует отделом в издательстве и старается не дать пропасть нам, сирым и убогим». К сирым и убогим Моти почему-то в первую очередь относил себя. «Завтра, надеюсь, вы свободны?» «А что за работа?» — я оживился. «Лучше, если мы поговорим об этом непосредственно с Лялей», — сухо проговорил хозяин. «Думаю, вы тоже испытываете нужду в презренном металле». «Конечно, испытываю. И почему в презренном? Очень даже хороший металл, потому что у меня его нет. Объясняю. Мой друг-диссидент неплохо устроился за рубежом. Десятки тамошних фондов наперебой старались помочь ему, изнемогшему в идейной борьбе. Я здесь тоже всячески защищал его, хоть и злился. А сам разве не жертва, как друг диссидента? За дружбу с ним меня вышвырнули отовсюду, из всех издательств. Наконец-то он понял это. Позвонил». «Ну что, попухаешь?» «Попухаю». «Ладно, придумаем что-нибудь». Какой-нибудь здешний фонд настропалил на тебя. И настропалил. Раздался уверенный звонок, и в мое обиталище вошел высокий, атлетически сложенный скандинавский барон Бродберг. Возраст? Без возраста. Он приехал к нам от богатейшего фонда с гуманнейшей миссией — помогать спившимся провинциальным писателям. Эта программа была вдета в их компьютеры на много лет. Выделялись огромные средства, но тратиться должны были только по назначению. Никаких отступлений не допускалось. Это у нас кругом исключение, у них же ни за что никогда. На том Европа и стоит. Войдя ко мне, Бродберг с изумлением поднял густую бровь. Похоже, его дезавуировали. Попахивает обычной русской недобросовестностью присасываться к разным благородным фондам и сосать их. Где, спрашивается, алкоголизм, пустые бутылки, четко заложенные в программе? Где провинциальность, если от моего жилья рукой подать до купола Исаакиевского собора, известного всему миру? На сбивчивом английском я стал объяснять, что алкоголизм имеет место, что пустых бутылок потому и нет, что сразу же сдаются и покупаются новые. А насчет провинциализма Ленинграда давно известно. Была столица, а сейчас, увы, провинциес. Бродберг улыбался, как гуттаперчевый манекен. Убедить этого абстрактного гуманиста в том, что он не прав, было невозможно. Он желал делать добро тем, кто в нем действительно нуждался, спившимся провинциальным писателям, а не наглецам, стоящим на ногах, и даже не покачивающимся в каких-то 20 метрах от центра северной столицы. Начать снова пить, чтобы начать есть? Устраивать запои имени Бродберга почему-то не хотелось, хотя просто так, за милую душу. Убеждать в провинциальности? Бесполезно. Я чувствовал, что с той же ослепительной улыбкой барон сейчас повернется и уйдет. Тем более, что в душе я действительно считал, что столица здесь. «Стой!» — мой властный окрик пригвоздил его уже на пороге. «Есть!» «Где есть?» — холодно осведомился он. «Здесь?» «Нет, почему же здесь? В Чите!» «В Чите?» Барон подошел к карте бывшего Союза, главному украшению моего интерьера. «Где это?» «Далеко. Вот». «Та... это далеко», — удовлетворенно произнес Бродберг. Программа заработала. «Пьет?» «Еще как». «Пишет?» Я не знал, что сказать. Сказать, что пишет, значит, все в порядке. Сказать «не пишет» — усомняться, писатель ли. «Губит свой талант», — проговорил я. Бродберг удовлетворенно кивнул. Ответ правильный. «Написал хорошую повесть о лимитчиках». «В Петербурге?» «Ну да, где же еще?» Ответ неправильный. Бродберг, печатая шаг, как автомат, снова направился к выходу. «Но он уехал, давно уехал. Спился и уехал», — вскричал я. «Годится?» «Да», — обстоятельно подумав, Бродберг кивнул. «Слава богу, хоть что-то, хоть знакомому, пусть не очень близкому, помогу. Мне бы кто помог». 1000 крон в месяц ему достаточно?» — проговорил Бродберг. 1000 крон?» — беззвучно вскричал я. «Да этого не только ему, может, мне немножко достанется». «Вы можете с ним связаться? Сегодня же позвоню». «У него есть телефон?» Бродберг вновь изумленно поднял мохнатую бровь. «Снова чуть все не рухнуло». «Телефон? Конечно, нет. Это у сестры телефон. Точнее, у сестры двоюродной». «Да». Я вытер холодный пот. Приехал этот бывший бомж, бывший алкоголик Вячеслав Пережогин, солидный, вальяжный, оставивший ради этой халявы изнурительную работу старшего искусствоведа. Шляпа, пальто. Я боялся, что он Бродбергу не понравится. Но все справки о тюремном заключении, о принудительном лечении от алкоголизма были у Вячеслава аккуратно подшиты. Компьютеры заглотили. В результате чего этот наглый и, главное, абсолютно здоровый тип стал жить в шикарной квартире в центре, снятой фондом специально для него, заглатывать цитрусы, учить языки. Несколько раз я закатывался к нему подхарчиться. Кормлен был скупо, сдержанно. Так якобы кормится вся Европа. О выпивке и речь не заходила. Куды кроны девал? Разочаровавшись в западном гуманизме, я продолжал свою отчаянную жизнь между ложным алкоголиком и ложным диссидентом, который никогда, кстати, диссидентом не был, а только примазывался. Я жил, как можно жить между двумя красивыми домами. Красивыми, но между, то есть падая. Кот меня, однако, не забывал. Прислал еще какую-то баронессу, которая, увидев на вешалке мою драную шапку, в ужасе отшатнулась. Оказалось, их несколько миллионный фонд занимается защитой бездомных котов. А тут эта шапка. С трудом я выкрутился, сказав, что шапка не моя, забыл художник Гаврильчик. В том, что мой кореш-кот прислал именно защитницу котов, я увидел изощренное издевательство в его духе. Сама же котесса на меня просто не реагировала. Меня словно и не было рядом с ней. Что значит европейская четкость программы? Я хотел было уцепиться буквально за хвост кота, вспомнив, что мой кот как раз неделю назад сбежал и в программу вписывается. Но гоняться за собственным котом и умолять его поделиться мясом... В этом есть что-то странное, как, впрочем, и в самих программах этих организаций. Наглые коты, обласканные миллионерской помощью, сыто завывали в ночи. Вокруг гремело под ветром кровельное железо, а у меня бурчало в животе. Так что с презренным металлом Мотя подоспел как нельзя более кстати. Да... Не возьмут меня в издательство, запрещенный я. «Со мной можете ни о чем не беспокоиться», — надменно проговорил он.